Глава 62. Бассейн. Сияющий от радости Кенни показывал нам одну палатку за другой, рассказывая о проходящих там конкурсах. Он явно гордился ролью экскурсовода для своего кумира, прославленного командира «Молнии» и его избранницы. Кенни провел нас по всем, даже самым дальним местам, вручил распечатанную на глянце программу мероприятий и настоятельно посоветовал посетить данс-шоу с огнем, а под конец энергетично махнул на бассейн с предложением искупаться. «Спасибо, но чуть позже», — сдержанно ответил на это Райден. «Да вы не волнуйтесь, купальники вам намагичат», — заверил нас оборотень Огненный Кот. «Но, конечно, я не настаиваю», — вскинул он руки. «Мы начнем с ужина под открытым небом», — показал Райден на импровизированное кафе посреди широкой поляны с белыми цветами и завитками магических светильников. «Потом немного потанцуем. А дальше видно будет», — подмигнул он мне. «Хороший план», — улыбнулась я. «Развлекайтесь, друзья», — одобрил Кенни. «Ладно, не буду вам больше надоедать. Если что, я тут. Зовите». Помахав рукой, наш друг резво умчался к палатке, где студенты состязались в стрельбе из магического лука, а Райден повел меня на ужин. Усадил за столик у фонтана и принес два подноса с едой. На душе было тепло и спокойно. Романтическая обстановка вокруг нас придавала этому вечеру особое очарование. Райден развлекал меня забавными историями из его детства, рассказывая о своих проделках и веселых случаях из жизни драконьей королевской семьи. Так что под конец ужина я невольно прониклась симпатией к его брату и родителям. Настолько живо и с такой теплотой Нокс описывал своих родственников. «Расскажи о себе что-нибудь», — попросил он, когда уже повел меня на танцпол. Но, увидев, что улыбка сползла с моего лица, тут же добавил. «Если не хочешь, без проблем, я не настаиваю». «Прости, мне не хочется сейчас думать о родном мире, куда я больше никогда не вернусь. Расскажу тебе все обязательно, но не сейчас», — мягко ответила я. «Я уже говорил, какая ты красивая». Райден плавно заключил меня в объятия и накрыл мой рот нежным, сладким, упоительным поцелуем, от которого моментально встрепетнулись бабочки в животе и подкосились ноги. «Куратор Райден, как хорошо, что вы здесь!» За моей спиной раздался громкий голос профессора Оушена. «Если вы закончили целовать свою подопечную, прошу уделить мне немного времени. Дело касается некоторых учебных моментов. Нужно обсудить ваши предстоящие экзамены. Наедине». Оушен испепелял нас обоих взглядом. Было видно, что он не одобрял публичные поцелуи, особенно в Академии, но отчитывать за них не стал. Либо поостерегся выговаривать принцу, дабы не осложнять межпланетную дипломатию, либо знал, что у ректора мы на особом положении. «Именно сейчас?» — нахмурился Райден, не желая оставлять меня одну. «Никакая вечеринка не может быть помехой учебному процессу», — отчеканил Оушен. «Предлагаю последовать вон в ту палатку. Все конкурсы в ней уже завершились, она пустеет. Там мы можем спокойно все обсудить. Не переживайте, я не отниму у вас много времени. Определимся с датами зачетов и практических занятий, и я вас отпущу». «Не волнуйся, иди, все будет хорошо», — заверил я Нокса. Тот нахмурился, но нехотя согласился. «Ладно, смотри, вон Кенни бегает у бассейна. Подойди к нему, пусть составит тебе компанию. Эльфов избегать, замуж не выходить, без одежды не плавать». «Да, командир», — стукнула я себя кулаком по плечу в лучших воинских традициях Ритана. Райден невольно рассмеялся от моего жеста. «Хорошо, иди, скоро буду», — кивнул он и направился вслед за Оушеном. А я пошла к шустрому огненному коту, танцующему на бортике бассейна с бокалом лимонада в руке. «Замуж не выходить, эльфов избегать», — шептала я кураторский наказ. «Меня ищешь?» Вышел из-за массивной колонны тот, кого я меньше всего желала сейчас видеть. В шортах, босой, в простой серой футболке. Он самодовольно улыбался. «Нуар», — процедил я сквозь зубы. «И я тебе рад, огонек», — гоготнул он. «Но если ты рассчитываешь на танец со мной, вынужден огорчить. Я не танцую с дамами в дешевых нарядах. Сначала переоденься, а там посмотрим». «Ха!» — воскликнула я в попытке сказать «хам» и добавить еще несколько ушных эпитетов, но внезапно запнулась за незаметный выступ в каменной дорожке, а дальше... Дальше события приняли оборот, как в нелепой комедии. Я полетела вниз и в попытке хоть за что-нибудь ухватиться вцепилась в единственное, что попалось под руку – эльфийские шорты. И стащила их вниз. Память сохранила происходящее лишь фрагментами. Помню, как ошалело вытаращился на меня Нуар, когда, прилюдно лишившись одежды, он дернулся, потерял равновесие и рухнул в бассейн. Как сверкали в лучах заходящего солнца его бешеные глаза на мокром, покрытом брызгами лице, какими шелковистыми были его мокрые волосы. Как вытянулось его лицо, когда я рефлекторно ринулась вытаскивать его из воды, исключительно от шока, однозначно, и в порыве спасения утопающего крепко вцепилась в эльфийское ухо. И его звонкий, истеричный смех, когда из кармана шортов булькнула в воду подделка с занятия по зельеварению. Розовый дракон с веселящим зельем. «Хвосты пушистые!» — рвано выдохнул подскочивший к нам Кенни.